Вот следующий шаг, это поиск и подчинение Эзари. Их действительно оказалось не просто подчинить, но все же моя ментальная сила слишком подавляющая и все синие дамы оказались под моим контролем, после чего я приступил к захвату саларианцев и людей, а всех, кого не смог превратить в марионеток, просто убил с помощью роботов, турелей и подчиненных разумных. Командиром этой базы затмения был саларинец Варлеон, а сами саларианцы, это эволюционировавшие теплокровные амфибии, что были похожи на земных саламандр. У саларианцев тонкие вытянутые конечности и большое количество хрящей в скелете, из-за чего им почти не грозят переломы, но в физической силе они сильно уступают представителям других рас. В галактике саларианцы прославились как самые искусные шпионы, а также непревзойденные ученые с острым умом, и этому способствует их физиология. Саларианцы очень быстро думают, для них все движется как в замедленной съемке, и этому виной строение их мозга. Во-первых, мозг у них меньше, чем у людей, но намного плотнее. Процессы мышления в таком маленьком мозгу происходят в разы быстрее, да и вообще, в саларинском организме все происходит намного быстрее, включая метаболизм, но и живут они всего около 35 лет, максимум 40, что по сравнению с тысячей лет Азари и Краганов, просто смешно. Ну, архитектуру мозга саларианцев, позволяющую им быстрее думать, можно применить и на человеческий мозг. Необходимо уплотнить серое вещество, увеличив количество нейронов, однако энергопотребление такого мозга возрастет на порядки, но зато и скорость обработки информации тоже увеличится порядочно. Также саларианцы вырабатывают много коллагена для своего хрящевого скелета, так что из них получится синтезировать лекарства от ломкости костей, вызванной синдромом Вролика. У меня в плену было еще несколько Азари. Они эволюционировали от существ, которые имеют родство с кальмарами и каракатицами. Эти синие дамы не только прекрасны, но и крайне интересны с физиологической точки зрения. Их природная биотика обеспечивается специальной системой по типу лимфатической, в которой циркулировал раствор электролита с нулевым элементом, и благодаря специальному электрическому органу, генерирующему биотический ток, как у земных электрических угрей, все Азари владеют биотикой. Она для них естественна, как дыхание. Вот подобную систему обязательно надо бы себе внедрить. Да и у Азари в организме тоже много коллагена вырабатывается. Их эти отростки на голове также имеют хрящевое строение. Долголетие Азари обеспечивает их кластерная нервная система. В основном проблема регенерации в том, что высокоразвитые организмы имеют уж слишком сложное строение и в случае потери конечности они не могут ее восстановить. Как раз из-за сложности потерянной части тела, состоящей из множества самых разнообразных клеток, костных, хрящевых, мышечных, нервных, кровяных, кожных и прочих, воссоздать все в изначальном порядке не так-то просто. Ну и стареют существа, потому как со временем им все сложнее обновлять клетки своего сложного организма. А кластерная нервная система Азари фактически делит их сложный организм на много простых, что позволяет обновлять каждый такой кластер отдельно, тем самым позволяя Азари жить тысячи лет. Да и регенерация у них способна восстанавливать конечности, на что уходит года, но для Азари живущих тысячи лет, это не проблема, главное не получить повреждения, несовместимые с жизнью. Такой вариант кластерной нервной системы мне тоже пригодится. Из интересных особенностей также можно назвать кровь Азари, она пурпурно-синяя, ибо помимо красных кровяных телец с гемоглобином, в который входит железо, у них есть синие кровяные тельца с гемоцианином, в который входит медь, что хуже переносит кислород, но зато имеет лучший электрический потенциал. Помимо меланина, придающего людской коже темный оттенок, у Азари есть цианин, придающий их коже сине-голубой оттенок. Можно сказать, ярко-голубые Азари – это альбиносы, в чьей коже мало меланина и цианина, а темно-фиолетовые Азари – это аналог темнокожих африканцев, в коже которых много красящих пигментов. На захваченной базе затмения я устроил такой себе концлагерь, где держал пленных, а также организовал лабораторию и проводил там опыты над ксеносами, разрабатывая из их стволовых клеток новые виды меди геля, которые испытывал на пленных людях. Добыча металлов и нулевого элемента велась автоматически на этом горнодобывающем комплексе с помощью роботов, так что у меня имелись материалы, из которых с помощью промышленных унесборщиков я мог создать необходимое оборудование для опытов и экспериментов. Когда живые пленные у меня закончились, я решил приманить на планету новых, но в затмении работали лишь люди, Азари и саларианцы, которых я уже исследовал, Так что под видом представителя корпорации Эльфилишланд Энерджи я нанял наемников из конкурирующих организаций, чтобы освободить горнодобывающий комплекс от затмения. Им я не только предоставил подробный план комплекса, а также пообещал солидную награду. Первой на приманку клюнула кровавая стая, банда пиратов, контрабандистов и наемников, куда в основном входят варка и краганы. Варка – короткоживущая раса с феноменальной регенерацией, их предками из которых они эволюционировали были земляные черви. Варка имеют относительно простое строение тела, поэтому они легко способны отрастить конечности, а все их раны зарастают крайне быстро. Правда, восстанавливаются повреждения с помощью рубцовой ткани, из-за чего кожа варка всегда обильно покрыта шрамами. Живут варка 15 лет, они имеют низкий интеллект, из-за которого в пространстве Совета Цитадели их считают просто паразитами, но как пушечное мясо они идеальны, живучи, быстро плодятся, агрессивны и тупы. А вот краганы для меня представляют интерес не меньше, чем азари. Краганы – это раса крупных двуногих рептилоидов, похожих на гуманоидных трицератопсов. Они сильны, выносливы, агрессивны и имеют срок жизни в 1000 лет, как и азари. 4000 лет назад из-за ядерной войны краганы превратили свою родную планету Тученку в радиоактивную пустошь и выживали на ней около 2000 лет, пока их не нашли саларианцы, которые решили им помочь сделать своими союзниками в войне против Рахни, что уже длилось несколько десятилетий. Рахни – раса инсектоидов. Она состоит из разнообразных крупных жуков, которыми управляет королева Рахни. Саларианцы ранее отыскали Рахни за неактивным ранее ретранслятором, а Рахни захватили саларианцев, исследовали их корабли и освоили космические перелеты, начав летать по космосу и захватывать планеты, причем какие-либо попытки диалога с Рахни терпели поражение. Эти жуки просто всех уничтожали и поглощали целые миры. Саларианцам нужны были подходящие воины против Рахни, и они нашли их в лице краганов, которым они помогли развиться и восстановили их родную планету до жилого уровня. А краганы оказались действительно полезны против Рахни, потому как сами эти ящерицы живучи, сильные и быстро размножаются. За один год самка может отложить 1000 яиц, так что за 200 лет краганы расплодились и смогли уничтожить всех Рахни, очистив все ранее захваченные миры и даже добрались до Суэна, центрального мира инсектоидов, где уничтожили царицу Рахни. Однако, теперь, когда краганов стало очень много и они были закалены битвой, краганы начали захватывать для себя жилые планеты, силой прогоняя прежних жильцов или убивали их. Из-за этого Совет Цитадели начал войну с краганами, которую они выиграли, использовав против ящериц биологическое оружие. Генофаг, эта болезнь снижала рождаемость краганов в 1000 раз, так что теперь одна самка за год могла родить лишь одного крагана по сути, такую плодовитость имеют те же азари. В итоге, краганы сначала спасли галактику от Рахни, а после были заражены генофагом, который помог сдержать этих боевых динозавров под контролем. Причем генофаг был использован на краганах 1500 лет назад, а эти рептилии до сих пор находятся в упадке, их планета лежит в руинах. У них нет колоний, да и лекарства они не пытались изобрести, ибо краганы ученые, если и есть, то их единицы, и они явно имеют меньше знаний, чем саларианцы, которые разработали генофаг. Краганы такие сильные и живучие, потому что имеют систему дублирования жизненно важных органов, у них несколько сердец, несколько печенок, несколько желудков, и даже яичек у них 2 пары. Нервную систему в случае чего может заменить кровеносная из-за высокой электропроводимости их крови. А это также делает краганов сильными биотиками, хоть они у них редко рождаются, но зато эти биотики всегда крайне сильные. Пищеварительная система краганов способна переварить вообще все что угодно, даже декстраминокислотную пищу. Эти динозавры устойчивы к радиации, высоким температурам и ядам, короче, если бы не генофаг, они захватили бы галактику. Мне, чтобы использовать подобный принцип дублирования органов, нужно иметь крупное тело, хотя, учитывая, что я дрыщ, если я воспользуюсь подобным методом, то просто стану размером с нормального рослого человека. Также на мою приманку клюнула группа синих светил, это высококлассные наемники, которые занимаются рэкетом, работорговлей, разбоем, вымогательством и заказными убийствами. В организацию в основном входят люди, батарианцы и турианцы. Батарианцев я уже видел, но еще не препарировал, а они тоже интересны в основном строением своих 4 глаз. А у меня так-то проблема со зрением, дальнозоркость, я вблизи почти ничего не вижу, Лишь благодаря биотике удается решать этот вопрос, сжимая глазное яблоко так, чтобы оно фокусировалось на ближайших объектах. Но исследовав батарианцев и их глазной аппарат, я решил модифицировать свои глазки. Я подключу к мозгу новые нервные окончания и подсоединю их к дополнительным фоторецепторам, которые размещу прямо на радужке. По сути, я начну видеть одновременно пару картинок, что будут накладываться друг на друга, но благодаря многопоточному мышлению я без проблем смогу ориентироваться, да и подобное зрение повысит мою реакцию. Теперь у меня по факту будут сразу две пары глаз, одни для ближнего зрения на радужке, вторые обычные для дальнего. Турианцы – это гуманоидная декстраминокислотная раса, что эволюционировала из птиц. Они имеют три пальца на руке, два на ноге, и их тело покрыто панцирной броней, в которую входит соли различных металлов, что позволяет турианцам выдержать выстрел из пистолета лишь с помощью природной защиты, хотя подобная броня не сравнится с пластинчатой чешуей кроганов. Турианцы имеют синюю кровь, и из них выйдет отличное средство для укрепления костей. Я создавал ксеногель из соларианцев, ксеногель А из Азари, ксеногель В из Варка, ксеногель К из кроганов, ксеногель П из батарианцев и ксеногель Т из турианцев. Все это я тестировал на пленных людях, ну и помимо препарирования ксеносов, я смотрел на то, как на них влияют различные препараты и наркотики. Особенно меня интересовало действие на инопланетян синей лазури, ожидаемо все они ловили от него эйфорию, из-за которой тут же и умирали, хотя вот для Азари синяя лазурь была полностью безопасной и они от нее очень сильно возбуждались, очень-очень сильно. Я даже подумывал переспать с ними, но у меня, в общем-то, из-за нарушения гормонов в прямом смысле не стоит, но скоро я это исправлю. Когда я убедился на практике, что мои модифицированные меди-гели из переработанных ксеносов работают как нужно, я начал их постепенно вводить в себя и лечить с их помощью длинный список своих болячек. По итогам я стану не просто здоровым, я стану в разы более сильным гибридом человека и ксеносов, хотя в галактике есть еще несколько интересных мне рас, но они банально не становятся пиратами, так что буду их искать уже сам в другом месте, и их сильные стороны также могу добавить себе. Параллельно с тем, как я лечил свое немощное тельце, я занимался также его техническим оснащением, для которого мне нужно создать гиперядро и унимеркурит. Технология у меня уже имелась, ее я еще доработал за 4 года, когда наблюдал за масс-ретрансляторами, так что, добыв нужное количество очищенного нулевого элемента, я стал проводить опыты по созданию гиперядра размером с футбольный мяч, и где-то с 4-й попытки у меня получилось. Сначала кристальная сфера просто пропала, канув в пустоту, потом получилось импульсное гиперядро, которое я все же попытался превратить в нормальное, но оно просто взорвалось, оставив после себя гладкую полукилометровую воронку, и лишь в 4-й раз я смог создать полноценное самоподдерживающееся гиперядро, генерирующее стабильный поток пространственной энергии пустоты. Этот первый удачный экземпляр я внедрил в ручную артиллерию, что выглядело как небольшой ретранслятор. По размерам она была сравнима с базукой, и стрелять из нее нужно было так же, положив себе на плечо. Назвал я оружие «Темпест Ураган», так как снарядом здесь служил сгусток вращающейся тахионной энергии, выстреливающей из этой пушки со скоростью в 1,5 раза превышающую скорость света, что при попадании в корабль создавало пространственно-гравитационный ураган, рвущий фрегаты на части. На планету как раз наведались наемники затмения, чтобы проверить, что случилось на горнодобывающем комплексе, почему перестал прибывать груз и почему никто не выходит на связь. Вот тройка фрегатов и послужили отличными мишенями для испытания оружия, результат получился такой же, как и тогда, когда я атаковал фрегат батарианцев гиперновой, только сейчас я не потратил ни капельки своей энергии, просто 3 раза нажал на курок. Хотя был определенный минус этого орудия, его корпус создан из обычных металлов, потому как я его изготавливал чисто чтобы проверить работу гиперядра, а излучаемая им энергия сильно изнашивала и разрушала оружие. Уже после 5 выстрелов пушка развалилась, хотя гиперядро осталось целым, просто нужен подходящий металл, способный долго выдерживать контакт с энергией пустоты. Вот его созданием я и занялся далее. Унимеркурит, состоящий из нулевого изотопа ртути, что образовал устойчивые амальгамные соединения с другими нулевыми изотопами металлов, был тем материалом, который мне нужен и чью технологию создания я разработал уже давно. Добыв чистую ртуть с планеты, я смешал ее с нулевым элементом и проводил через нее пространственную энергию пустоты, поставив металлу между двумя гиперядрами, постоянно обменивающимися тахионной энергией. С другими металлами я проделал то же самое, получив нужные мне нулевые изотопы. Правда, из 1000 тонн той же ртути получалось всего 158 грамм нужного металла, но главное, что получилось, и это было именно то, что я и хотел, нулевой изотоп вещества, в чьем квантовом строении электроны заменены тахионами. По большому счету, со временем мое тело тоже будет состоять из нулевых изотопов атомов, и процент гиперлинка как раз показывает прогресс с преобразования материи моего тела в нулевой изотоп. Добыв достаточно нулевого изотопа ртути и металлов, я создал из них множество амальгам, которые объединил в уни-меркурит. Выглядел он как серо-серебристый металл, что под действием биотики легко менял свою форму и свойства, а еще находясь рядом с нулевым элементом, он начинал медленно течь в его сторону и облеплять илна. Из уни-меркурида я создал новую версию ручной артиллерии «Ураган», и эта серебряная пушка могла стрелять сколько угодно. Благодаря гиперядру энергия в оружии была бесконечной, а благодаря уни-меркуриду сам корпус не изнашивался и мог выдерживать беспрерывный поток тахионной энергии. Ну и даже если что-то ломалось в строении орудия, это можно было тут же починить из-за пластичности материала. Так как я летал ранее на захваченном крейсере батарианцев, а также брал под контроль представителей их рас, я знал, как вызвать на планету корабли батарианской гегемонии, которые я как раз и расстрелял из улучшенного урагана. Так-то, мне нужно убивать разумных, чтобы становиться сильнее, и вот первые в списке, это батарианцы, а вторые, это пираты разных рас, что состоят в разных преступных группировках, таких как Затмение, Синее Светило и Кровавая Стая, а также есть множество банд поменьше. Из убитых разумных я получил очки навыков, которыми улучшал себя, а также я закончил свое лечение с помощью ксеногеля. В итоге я подрос до 1,90 м, тогда как ранее имел рост в 1,68 м. Мое телосложение стало более мускулистым, кости теперь прочнее стали и не ломаются, что позволяет чисто за счет физической силы поднимать около 18 тонн, а уж усилив себя биотикой на максимум, я способен поднять 150 тератонн, но на это уйдут все мои силы. За счет различных улучшений от Азари и Краганов, я стал полностью бессмертным, могу есть что хочу, моя биотика дополнительно усилилась в 1,5 раза, а также в 1,5 раза увеличилась скорость обработки информации из-за соларианского улучшения. Благодаря батарианцам мои глаза имеют 2 уровня зрения, ближние и дальние, а при включении гиппера и фоторецепторы излучают тахионную энергию, так что мои глаза начинают сильно светиться, и на радужке появляется узор из 6 дуг, закручивающихся вокруг зрачка в виде вихря. На планете Гелиме в системе Зелена я пробыл чуть больше года и сделал здесь все, что планировал, вылечил себя, изготовил амуницию и стал сильнее в 5 раз. Сейчас мои характеристики таковы. Статус. Псионика 10-18 мегаватт 114-46 киловатт в сек. Психопатия 21-05 гигабит С. Психометрия 9500 потоков. Психокинез 1079 махов. Гиперлинк 12%. Гипердрайв 2.82 скорости света. Очки навыков 1.05 в один день. Характеристики. Сила 3683. Ловкость 3272. Выносливость 3719. Интеллект 14535. Благодаря биотике я защищен достаточно хорошо. Гравитационные и тахионные поля создают возле меня барьер, отправляющий всю кинетическую, тепловую и другие энергии в пустоту, что позволяет мне избегать урона. Если только энергия атаки не превышает определенный предел, тогда моя биотическая защита будет пробита и урон будет нанесет телу. Еще я могу использовать фазирование, чтобы частично погрузиться в гиперпространство и стать неосязаемым в материальном мире, но опять же, атака с высокой энергией и различные высокочастотные излучения могут навредить моему телу, поэтому-то его дополнительно нужно защитить броней из уни-меркурида. Она усилит мою защиту в 200 раз, и если атака все же пройдет щит, то урон получит броня, которая имеет функцию самовосстановления. Для брони мне нужно достаточно много уни-меркурида, но так как все время в скафандре я не собираюсь ходить, нужен способ быстро снимать с себя доспех и иметь возможность быстро его на себя надевать, так что запас уни-меркурида должен быть всегда под рукой. Проблема решилась бы, если бы у меня был пространственный карман, но его место заняла способность психокомп, которая позволяет мне поглощать разумы жертв, хранить их ментальные матрицы и использовать их в качестве дополнительных потоков мышления. Так что, придется придумать иной вариант, и в итоге я создал особое гиперядро, в которое внедрил одну свою душу земляного дракона, и превратил эту сферу в такого себе дрона из Уни Меркурида. Само гиперядро из-за квантового щита почти невозможно разрушить, а благодаря пустоте, я всегда связан с этим дроном, что может ко мне переместиться и облачить в броню, которая будет дополнительно усиливаться основным гиперядром и десятком тысяч мелких гиперядер, размером с горошинки. Ими я могу управлять с помощью дополнительных потоков мышления, они такие мини-дроны, помогающие контролировать доспех на микроуровне и равномерно распределяющие энергию от основного гиперядра, чтобы у доспеха не было слабозащищенных мест. Дроны я назвал Меркурий, в честь Меркурия, бога торговли, удачи, хитрости, воровства, юношества и красноречия. Он покровитель глашатаев, послов, пастухов и путешественников, а также он имел прозвище «психопомп», ибо служил проводником душ умерших в загробный мир. Древнегреческим аналогом Меркурия был Гермес. Как раз на корабле Гермес погиб мой отец, и взрыв этого судна привел к мутациям моего организма, благодаря которым я и вселился в это тело. И раз уж Шепард – это пастух, а Меркурий был покровителем пастухов, я вот подумал взять себе фамилию Меркурий. Все равно Грейсон Шепард официально мертв, так что я себе сделаю новые документы на имя Грей Меркурий, что дословно значит «серая ртуть». Дрон Меркурий создан из Уни Меркурида, а также он умеет летать через гиперпространство с огромной скоростью и использовать фазирование. Сам по себе Меркурий тоже сильная боевая единица, способная снарядить себя любым оружием, которое будет запитано от гиперядра, так что он может стрелять так же, как и ручная артиллерия «Ураган», но можно сделать калибры поменьше. Своему доспеху я могу придавать любой вид и форму, менять его свойства, структуру и массу, что будет полезно в бою, но в стандартном виде он выглядит как бело-черный скафандр с сине-голубыми сияющими элементами, основным и дополнительными мелкими гиперядрами. Так как я уже разрабатывал скафандры с использованием гиперядер, у меня имеется несколько конфигураций, которые броня может быстро принять. Надо будет теперь испытать скафандр в бою, для чего я наконец-то решил отправиться на Омегу. Это космическая станция, высеченная внутри огромного астероида, оставшегося от планеты после взрыва сверхновой, так что в нем полная илна. Эту станцию как раз и построили протеане для добычи нулевого элемента, но добыть ничего практически не успели, так как вдруг вымерли 50 тысяч лет назад. А теперь Омега – это основной торговый и преступный центр систем Терминуса. Главой Омеги является тысячелетняя матриарха Зариарят Элак, которую прозвали королевой пиратов, но по сути – так изящно Азари взяли под свой контроль проблемный сектор галактики, и худо-бедно могут им управлять. Считается, что системы Терминуса не подчиняются совету цитадели, который возглавляют турианцы, саларианцы и Азари, но это, как видно, правда лишь на две трети. Загрузившись в свой кораблик, я улетел с планеты и напоследок взорвал прототип корабельного гиперядра, чтобы посмотреть из космоса, что будет, если мой фрегат взорвется. Ну и заодно нужно уничтожить все следы моего пребывания на планете, где я славно провел целый год, занимаясь разработкой новых технологий и бесчеловечными опытами над ксеносами и людьми, так что на всякий случай я там все подорвал. Вообще, садиться на свой непротестированный кораблик, который я полностью закончил всего тройку дней назад, было довольно опрометчиво. Но я уверен в себе и в своих способностях, это ложь, в первые полчаса полета я в любой момент был готов отправиться к оригиналу из-за такого же взрыва, который произошел недавно на планете. Мой фрегат я назвал Войдфалцен, сокол пустоты, потому как корабль напоминает птицу, что застыла в полете, вытянув свои крылья вперед, а еще фрегат может погрузиться в пустоту, и это позволяет быстро перемещаться по галактике в теории мгновенно, на практике еще не пробовал. На месте, где у птицы находилось бы туловище и голова, у корабля расположена кабина пилота длиной около 8 метров, а сам фрегат имеет общую длину около 45 метров и выглядит очень изящно, ибо построен из композитного сплава нулевых изотопов иридия, рутения, тантала, хрома, бериллия, осмия, рения и вольфрама. В центре корабля, сразу после кабины между крыльями, размещено гиперядро, которое фактически является самой прочной частью корабля, так что корпус фрегата разрушится раньше, чем эта огромная сфера посередине. Сокол пустоты летает в космосе по принципу варп-двигателя, он окружает себя масс-полем, лишающим его массы, а после начинает искажать пространство вокруг себя. Спереди оно бесконечно сжимается, деформируя саму ткань реальности, а сзади пространство бесконечно расширяется, толкая фрегат по пространственному континууму. Чтобы совершить сверхдальнее перемещение по галактике, фрегат использует квантовый скачок, ныряет в пустоту в одном месте пространства, через нулевое измерение срезает расстояние до минимума, а после выныривает уже в другой точке, что может располагаться на другом конце галактики. После активации гиперядра, оно больше не требует никакой заправки или разрядки, так что сокол пустоты может летать без помощи масс ретранслятора, да и в целом корабль концептуально схож с ретранслятором и даже сам может служить для отправки других кораблей на дальние расстояния. Так как весь корабль состоит из нулевых изотопов металла, весь он может становиться неосязаемым, использовав фазирование, что можно использовать для проникновения на станцию в обход официальных доков, ибо корабль способен просто пролететь сквозь материю. Арсенал у «Сокола» скромный, есть лишь главный калибр, стреляющий гиперновой по принципу урагана, только мощностью в сотню раз больше. Защита же основывается на многослойных тахионных квантовых полях, которые всю энергию атак отправляют в пустоту, так что пробить ее практически невозможно. Кабина пилота является всем жилым объемом, который есть на фрегате, однако мне в принципе больше и не надо. Этот корабль-прототип нужен будет лучше и больше, построю. В планах у меня создать целый космический флот под управлением моего разума, ибо с одним фрегатом я галактику не захвачу, а ее потом еще нужно будет и контролировать. Бортовым компьютером «Сокола пустоты» служил дрон «Меркурий», через который я мог управлять кораблем с помощью своего разума, а мне пришлось долго учиться летать на этом фрегате, что использовал для движения принцип деформации пространства, а это явно сложнее использования сверхсветового двигателя. Примечание к части. Дроиды, https://phtasabdgagl.prfhuts1v5c9f9. Соларианцы, https://phtasabdgagl.th7rufpanf3zlk8. Варка, https://phtasabdgagl.smsc2dupin96gwn6. Краганы, https://phtasabdgagl.fk8g24knlwm898. Рахни, https://phtasabdgagl.idx9kcrf8qah3s6. Турианцы, https://phtasabdgagl.gxsmc4n4pu8ghqhq7. Прототип Рауроган, https://phtasabdgagl8kvrb3efrh6iza. Унимеркурит, https://phtasabdgagl.fxjsb67p3b243whz8. Рауроган, https://phtasabdgagl.mqkxj9tbivak6. ГГ, https://phtasabdgagl.hfqwqwzm7ugnhbl7. Гиперай, https://phtasabdgagl.wah3mm3sfsqdx789. Биотическое поле, https://phtasabdgagl.y8qas52kits5sva. Унимеркурит, https://phtasabdgagl.xrnionbits69znkya. Дрон, https://phtasabdgagl.ulvgdgfif1nxz8. ГГ, https://phtasabdgagl.sprodls2lvgqk4a. Дрон, https://phtasabdgagl.fe4y9m2hqnxxa8. Скафандр, https://phtasabdgagl.f8gspfsisias7. Сокол пустоты, https://phtasabdgagl.gxq3hikbgzavk4t9. Глава 4, мрачная пустота. Примечание к части. Омега, https://phtasabdgagl.yitpyov7pks1fq8. Омега, https://phtasabdgagl.kntlvayevimi22q7g6. Скафандр, https://phtasabdgagl.dtrinbivzrvivdrak7. Меч, https://phtasabdgagl.lr6gdzbzzak6rhk. Омега, https://phtasabdgagl.nrikenfortkmsflis8. Лава, https://phtasabdgagl.5vbo82gdvzex8zs6. ГГ, https://phtasabdgagl.uki21zvichtsntvk76. Волосы, https://phtasabdgagl.37-42dv1xzw8. Ария, https://phtasabdgagl.9uf7v7cr2ufbzok8. Ария, https://phtasabgglg8zmifika2atki96. Загробная жизнь. https://phtasabgglgskisfksranufkfksh9. С помощью сокола пустоты мне удалось погрузиться в нулевое измерение, и благодаря моим глазам я даже смог здесь ориентироваться. Из глубины пустоты я смог рассмотреть гиперпространственную структуру сети масс ретрансляторов. Я видел сами ретрансляторы в виде светящихся точек, что были соединены линиями гипертуннелей. Во всей этой схеме выделялось два объекта. Первый – это цитадель, она была центром всей этой структуры. Второй – это ретранслятор Омега-4, что ведет прямиком в центр галактики к сверхмассивной черной дыре, являющейся ядром Млечного Пути. Как раз возле ретранслятора Омега-4 находится станция Омега, куда я и направлялся. Взяв курс на этот ориентир, я через минуту появился возле масс ретранслятора Омега-4. А после просканировал систему с Роборик и нашел между первой планетой Удак и второй планетой Эймаркан, пояс астероидов, в котором летала станция Омега. Подлетая к Омеге, мне открылся достаточно неплохой вид. Некоторые сравнивают Омегу с огромной медузой, причем длина этой станции такая же, как и у цитадели, то есть почти 45 километров. Вот только на цитадели живет почти в два раза больше существ, около 13 миллионов, тогда как на Омеге меньше 8. Вполне понятно, почему этот астероид стал центром систем Терминуса. Таких огромных станций в галактике раз-два и обчелся, а самостоятельно строить космические станции очень затратное дело. К примеру, можно взять 500-метровую станцию Гагарина, на которой сейчас Альянс обучает биотиков. Пока удалось создать это космическое сооружение, обанкротилась половина компаний, которые вкладывали деньги в проект. А потом станцию пришлось продать Альянсу за полцены, чтобы хоть как-то отбить деньги. Архитектура Омеги в основе имеет индустриальный стиль, изначально это была горнодобывающая станция, но, когда ее заселили разумные многих раз, они начали обустраивать это место, кто как хочет, поэтому сейчас станция выглядит как конгломерат многоэтажных строений, приросших к огромному астероиду. Сокол пустоты подлетел к станции в невидимости, и проник незамеченным на Омегу через один из доков, которым пользуются контрабандисты для обхода официальных стыковочных доков Омеги, которые контролирует Риателак, и естественно там нужно платить пошлину и оплачивать время стоянки. Сокол пустоты все так же остался в невидимости и использовал фазирование, завис на грани реальности и гиперпространства, став еще и неосязаемым, так что если кто-то и посетит этот док, корабль найти они не смогут. Для начала я решил исследовать Омегу и разведать обстановку. На всякий случай делал я это в своей броне в режиме невидимости. Тахионное поле преломляет фотоны света, что обтекают меня, и визуально я становлюсь невидимым. Причем подобная маскировка искажает любое излучение, и тепловое, и ультрафиолетовое, и радиоволны, так что обнаружить меня невозможно. Минусом подобного маскировочного поля является то, что я сам перестаю что-то видеть, все излучение меня огибает, но я способен фиксировать сами тахионы, что все же позволяет мне ориентироваться в пространстве и интерпретировать картину в очень детальное изображение окружающей меня обстановки. В качестве оружия я взял меч, Войд-Разор, бритва пустоты, это энергетический квантовый клинок, в рукоять которого внедрено мощное гиперядро, что создает квантовое лезвие, способная разрезать абсолютно любую материю, кинетический щит или биотический барьер. Подобное оружие – это единственное, что может навредить мне, даже мою защиту оно легко преодолеет, поэтому против моих врагов оно точно будет эффективно. А учитывая, что я умею телепортироваться, то сократить расстояние для нанесения удара вообще не проблема. Пару часов побродив по Омеге, я понял, что все не так уж и плохо. Если не забредать в переулки, то никто не попытается тебя ограбить, убить или изнасиловать, или все вместе, причем некоторые предпочитают именно такую последовательность. Но из-за особенностей архитектуры Омеги вся станция в основном и состоит из переулков, и даже коренным жителям Омеги легко на ней потеряться. Пока прогуливался, было 5 попыток совершения различных преступлений: грабеж, убийство с целью грабежа, попытка изнасилования и пару перестрелок между мелкими бандами станции. Так что появилась возможность опробовать амуницию на жертвах. В итоге я подрался с Краганом и отрезал ему голову, потом отрезал голову батарианцу и турианцу, ну и когда в меня стреляли ксеносы из пушек, и бросали в меня гранаты, я выключил защитное поле скафандра и протестировал защиту самого доспеха, после чего убил всех стрелков. Также поотрезав им головы, я решил сделать для себя узнаваемый способ убийства, чтобы все сразу понимали, кто разобрался с этими плохишами, лишив их головы. Помимо явных преступлений на Омеге было полно более мелких нарушений: карманники, обирающие прохожих, наркоторговцы на каждом углу, продающие красный песок и препараты послабее, ну и проституция, конечно. Вот, кстати, после улучшения моего тела у меня нормально заработали гормоны, а учитывая, что я продублировал свои тестикулы, как у Краганов, количество тестостерона у меня повысилось очень сильно, так что я очень даже хотел спустить пар в чресло какой-нибудь распутной синекожей жрицы любви из расы Азари. Ариателлаг была раньше командосом Азари, бойцом элитного подразделения, а благодаря тысячелетнему опыту жизни эта дама считается сильнейшим биотиком Азари, в бою с которой даже опытные краганы не смогут победить. В идеале, я был бы не прочь переспать с Арией, но королева Омеги вряд ли заинтересуется каким-то незнакомцем человеком, так что я решил немного привлечь внимание Арии к своей персоне, ну и заодно заработать себе репутацию и очков навыков. План прост: я просто начну истреблять преступников на Омеге, сражения и убийства также помогают мне сбросить пар, поэтому-то краганы и агрессивные такие, у них гормоны тоже зашкаливают. Полностью истребить преступность на станции невозможно, тут и до меня это пытались сделать, и как видно безуспешно, но вряд ли они были сильнейшими биотиками галактики, так что у меня явно больше шансов. У меня было 4 основные цели: это батарианцы, а также знакомые уже организации, затмение, кровавая стая и синее светило. Они являлись самыми большими преступными бандами, чья общая военная мощь может сравниться с армией той же батарианской гегемонии. Наемников Арии я старался не трогать, хотя иногда им доставалось под раздачу. Чтобы проникнуть на базы противника, я обычно пользовался маскировкой и фазированием, ну и в бой шел лишь с одним мечом наголо, активно применяя в схватке телепортацию для сближения с врагом, так что в итоге после меня оставались горы обезглавленных трупов. И где бы ни нашли убитого ксеноса без головы, все знали, что это я его прикончил, ибо мечом вообще мало кто пользовался, в основном все предпочитали масс-драйверные винтовки, что стреляли вольфрамовыми песчинками на скорости в 10% от скорости света. Такой снаряд хоть и имел небольшую массу, но из-за скорости наносил впечатляющий урон, да и опять же, благодаря мелкому размеру снарядов, их в винтовку помещалось очень много, что позволяло иметь 1000 выстрелов из одной обоймы. Правда, масс-драйверы перегревались из-за того же электростатического поля, что постепенно рассеивалось в атмосфере, так что за один раз без остановок все же не получалось расстрелять всю обойму. Кинетические щиты против масс-драйверных винтовок очень эффективны, они легко задерживают столь мелкие снаряды, а вот против моего меча не помогает никакая защита, и все ксеносы лишались своих головешек. На Омеге меня прозвали Серым Призраком, потому как я умею внезапно появляться и исчезать, умею проходить сквозь стены и быстро перемещаюсь между врагами, мелькая между врагов и отрубая им головы. Для гражданских я стал местным героем, так как я, по их мнению, помогал станции избавиться от преступников и защищал невинных. Технически они правы, но все же у меня мотивы более меркантильные: я убиваю, чтобы стать сильнее, а преступников мне просто не жалко. Точнее, отбирая жизнь людей и Азари, я все же испытываю какую-то долю сожаления, а вот батарианцев я режу даже с удовольствием, тогда как варка, краганы, турианцы и саларианцы для меня лишь животные. Я, в общем, тот еще ксенофоб, хотя опять же кварианцы и Азари мне нравятся. Пока убивал плохих инопланетян, я с помощью нейроинтерфейса работал в экстранете, у меня по-прежнему имелась моя компания, которую я развивал все время, даже когда путешествовал с кварианцами или сидел на планете Гелиме. В основном я разрабатывал и продавал разную военную технику, и чаще всего моими клиентами были Азари. Благодаря продаже проекта танка и оборонной системы стационарных турелей, эти синекожие леди поняли, что со мной можно вести дела и что мои разработки хоть и дороги в воссоздании, но тем не менее они рабочие и крайне эффективные. Когда я покинул Миндуэр, то отправил маме и сестре крупную сумму со своих счетов, отдав им почти все свои средства, но сейчас мой кошелек вновь полон кредитами, которые я приумножал на бирже, вкладывая деньги в азарийские компании, которые, собственно, у меня и покупали проекты. Моя компания, к слову, называлась Mercury Technologics, ее я назвал в честь все того же Меркурия, бога торговли. Сокращенно компания называется МТЕК, ну и ее логотипом служит стилизованная буква М. Сейчас после официальной смерти Грейсона Шепарда я купил себе новые документы на имя Грея Меркури. Сделку я провел через коррумпированного чиновника Альянса, что жил на Элизиуме. Он-то меня и зарегистрировал как гражданина Альянса, что родился на колонии Элизиума. Кредитов у меня достаточно много, но я решил еще заработать и ограбить банк Омеги, который принадлежит Арии. В основном это нужно, чтобы ее позлить и продемонстрировать ей мои способности. Взломать банк на электронном уровне – это непростая задача. Кредитами, межгалактической валютой, заведуют валусы. Это раса космических торгашей с планеты Ируны. В их родном мире аммиачная атмосфера и высокое давление в 60 раз больше земного, так что вне пределов родного мира валусы всегда носят толстый скафандр. Сами валусы имеют низкий рост, и их биология построена на аммиаке, а не на аминокислотах, так что выглядят без скафандра валусы очень нелицеприятно и воняют просто жутко. Но несмотря на свой вид мерзких коротышек, валусы одни из лучших торгашей галактики, которые и мать родную могут продать, и это даже не шутка. У них есть практика продавать своих родственников в рабство. Сами валусы из-за своей физиологии не могут воевать, поэтому они заключили договор с турианцами, что в обмен на их защиту они будут заведовать экономикой и галактическим банком. Кредит является цифровой валютой, и для защиты своего банка от взлома валусы используют искусственный интеллект, причем не один, и это при том, что после восстания гетов искусственные интеллекты стали строго-настрого запрещены, хотя Совет Цитадели все же выдает кое-каким компаниям лицензии на использование ИИ, да и другие расы без всяких лицензий все равно втихую создают искусственные интеллекты, в том числе люди. Сложно удержаться от такого соблазна, который предлагает Искин, а именно огромную вычислительную мощность, огромную скорость обработки данных и огромную скорость решения любых задач. Когда я разовью свой интеллект до высокого уровня, я в теории смогу взломать Искин и валусов, что заточены на киберзащиту банка. Сейчас же мне вряд ли удастся это сделать. Так же как и банки, охраняются и различные правительственные структуры, везде применяется Искин, правда тайно, но те, кто попытаются их взломать, сразу это поймут. По этой причине я не мог сделать себе новые документы путем взлома баз данных Альянса. У них там неплохая киберзащита, но в любой системе защиты есть уязвимые места, и это сами люди, а точнее продажные люди, чиновники. За определенную сумму они внесут в базы данных любую информацию, какую попросишь, прямо внутрь защищенной системы. Я же умею подчинять разумы живых существ, что как раз и позволяет использовать уязвимости защитной системы банка Омеги, где кредиты лежат не на каком-то электронном счету. Они находятся на физических флеш-носителях, кредитных чипах, что отрезаны от доступа к сети, поэтому их банально невозможно взломать. Необходимо красть сами кредитные чипы, на которых лежит разная сумма кредитов. Но опять же, у меня было сразу два варианта решения этого вопроса. Во-первых, я мог просто подчинить банковский персонал и заставить их опустошить все кредитные чипы, переведя кредиты на анонимный электронный счет. А во-вторых, я мог с помощью фазирования пройти в банковский сейф и забрать все кредитные чипы, а после телепортироваться оттуда через пустоту. Мне больше нравится второй вариант, но я немного совместил его с первым, заставил банковский персонал собрать абсолютно все кредитные чипы в одном месте, откуда я их все и забрал из полностью запертого сейфа, где я оставил жирный намек, чьих это рук дело. На стене мечом я вырезал: «Благодарю, королева. Это плата за очищение Омеги. С любовью, серый призрак». Раньше Ария особо не реагировала на действия серого призрака, конечно, посылала ко мне людей, чтобы угомонить, но я их без проблем всех убивал, а вот сейчас королева Омеги явно взбесилась и организовала на меня настоящую охоту, подняла на уши всех своих людей, что стали обыскивать всю станцию, и сама она также участвовала в моих поисках, лично допрашивая всех, кто со мной мог быть как-то связан или видел меня. Я же постоянно действовал в иной части станции и попадался на глаза люди Мари, так что эта Азари спешила ко мне, и если ее люди не смогли меня задержать до ее прибытия, она их жестоко карала. Батарианцу Энта, командующему второй группой ее наемников, она вырвала глаз, но у того осталось еще три. Пару дней подряд Ария меня преследовала, но в какой-то момент Азари четко поняла, что я просто над ней издеваюсь, устраивая с ней догонялки и гоняя бедную тысячелетнюю королеву Омеги по всей станции, хотя то, что Арии было 1000 лет, никак не сказалось на ее привлекательности. Она выглядела вполне молода, и я не прочь с ней переспать, тем более она так настойчиво за мной бегает. На Омеге есть несколько разных клубов, но самый лучший – загробная жизнь. Это заведение по совместительству является резиденцией Арии Телак. Здесь она проводит большинство переговоров и отдыхает. На самых верхних этажах здания, в котором расположен клуб, как раз и живет правительница Омеги, а работать предпочитает на втором уровне клуба. Там есть специальное место, оборудованное полукруглым диванчиком, на котором любит примостить свою фиолетовую попку королева пиратов. После нескольких дней охоты на меня, Ария захотела отдохнуть и отправилась в загробную жизнь, куда также решил наведаться я, и прибуду я туда раньше Эзари. На входе в клуб стоял охранник Элкор, которого можно было без проблем пройти, если ему заплатить, а я как раз дал ему кредитный чип, который украл из банка Арии, после чего прошел внутрь заведения. Загробная жизнь имела 3 уровня. Нижний, там было больше всего народа, средний, для отдыха людей посостоятельнее, и там же находилась Ария. Ну и 3-й уровень, это VIP-зона. Пропуск туда нужно было либо купить за кучу кредитов, либо получить его напрямую у Арии. Туда ходили либо люди Арии, либо элита, которой не пристало развлекаться рядом с чернью. Но, по сути, это был такой маркетинговый ход, дающим всяким напыщенным богатеньким дуракам иллюзию выбора, и выбирая VIP-зону, они могли считать себя выше остальных, хоть и жили на той же помойке под названием Омега. Сейчас в клубе было мало посетителей, лишь на нижнем уровне более-менее людно, а вот 2-й уровень почти пустовал, здесь сидело лишь несколько разумных, распивающих коктейли за барной стойкой, и даже азари-танцовщицы в основном скучающе сидели без клиентов. Что-то тут маловато народа, ну да ладно. Подошел я к Азари, что сидела возле барной стойки. «Малышка, за сколько станцуешь для меня приватный танец?» — спросил я у привлекательной очень молодой Азари с фиолетовой кожей, на которой имелись особые уникальные отметины, показывающие, что ее 2-м родителем был турианец или турианка, а у чистокровных Азари, чьими родителями оба были Азари, обычно нет никаких отметин на теле и лице. Распознать вид 2-го родителя просто, если он саларианец, то отметины будут иметь плавные округлые формы в виде пятен, если турианец, то линии отметин четкие и острые, если краган, то отметины будут дугообразные и горизонтальными, если кварианцы, то отметины тонкие в виде витиеватого узора, если элкор, линии узора в виде вертикальных повторяющихся линий, если отец ханар, отметины похожи на крупные темные пятна, если валус, то линии узора толстые, прямые и горизонтальные, если батарианец, то отметины обрамляют зону глаз редко, но встречаются еще и азари, чьим отцом был варка, у них отметины похожи на рубцы более светлого оттенка. Ария Телак, судя по всему, имеет отца Крагана, что и объясняет ее силу, она дитя 2 сильнейших рас галактики. Я не стриптизерша, хотя, учитывая последние события, возможно, придется ей стать, чтобы заработать себе на жизнь, ответила мне Азари, к которой я обратился. Ну так, давай как раз и потренируешься, еще и кредитов заработаешь, настаивал я на танце. Тебе стриптизерш мало? — спросила девушка, что внимательно меня изучала взглядом. А я в клуб оделся достаточно открыто. Черные брюки да черный распахнутый плащ, из-под которого видно мой голый накачанный торс. Раньше я был дрыщом, но теперь наоборот очень даже мускулист. А мне вот именно ты понравилась, и я готов щедро заплатить, чтобы увидеть, как ты голый танцуешь на пилоне. Так насколько щедрым мне нужно быть, малышка? — уточнил я, облокотившись о барную стойку рядом с Азари. Что ж, ты мне тоже понравился, так что за 1 000 000 кредитов. Я готова потанцевать для такого щедрого клиента, но может ли он себе позволить такую щедрость? — улыбнулась мне синяя красотка, явно специально завысив цену для своего танца. Без проблем. Достал я кредитный чип с 1 000 000 на счету и положил его на барную стойку, причем количество кредитов отображается на небольшом экранчике, и Азари сразу увидела, что я состоятельный человек. О, клиент действительно щедрый, ладно, не буду отказываться от своих слов. Подожди меня немного, я переоденусь, надеюсь, мама не скоро придет и не увидит, как я тут стриптиз танцую, хотя она и сама раньше стриптизершей работала. Задумчиво промолвила Азари и ушла куда-то, а я пока заказал для себя ринкл, краганский ликер, Он имеет в составе 50% спирта и 50% ацетона, что были настояны на токсичных растениях тучинки. Этот напиток могут пить лишь краганы, и то он даже их пробирает. Для остальных рас ринкл ядовит, особенно для валусов. Ринкл буквально разъедает их аммиачную плоть. А ты, я смотрю, крепкий парень, чтобы пить краганский ринкл. Вернулась Азари, с которой я договорился о танце, и сейчас девушка была одета в откровенный наряд стриптизерши, что очень ей шел. У меня сразу возникло желание продлить танец и перевести его в горизонтальную плоскость. Ты как, еще зрение не потерял, чтобы смотреть на танец? Уточнила девушка и тоже выпила коктейль, который я для нее заказал, но у нее в бокале был азарийский бренди. Пойдем, малышка, я рассмотрю каждый изгиб твоего сексуального фиолетового тела. Активировал я свои глаза, что засияли на миг. Взяв пару бутылок ринкола, я отправился к месту для приватных танцев, и развалившись на диванчике стал наблюдать за стриптизом Азари. Девушка танцевала не очень умело, но зато она очень старалась, так что я оценивал ее танец, засовывая ей в трусики чипы с еще парой миллионов кредитов, и Азари явно поняла, что я танцем доволен, поэтому старалась еще сильнее. Пока перед моим лицом маячила крайне аппетитная попка Азари, в которую я вжимался лицом с молчаливого одобрения стриптизерши, что, видимо, была не против углубить наше общение еще сильнее и продолжить ночь в еще более приватной обстановке. Так вот, пока я наслаждался танцем фиолетовокожей Азари, в клуб вернулась его хозяйка Риателла, очень злая Риа, что несколько дней пыталась поймать серого призрака по всей Омеге. Анта, продолжая искать этого ублюдка, он должен лежать у моих ног и молить у меня пощады, приказала Риа своему подчиненному батарианцу, у которого один глаз был замазан меди-гелем. Но мы, что-то хотел возразить батарианец, который возглавлял личную охрану Арии. Без всяких «но», найдите мне этого мудака. Анта, за каждый день, когда этот ублюдок будет безнаказанно гулять по моей станции с моими деньгами, я буду вырывать тебе по одному глазу, так что у тебя осталось еще 3 дня, а потом я тебя пристрелю. Ты либо найдешь его, либо сдохнешь. Пригрозила Риа и прогнала своих подчиненных, после чего пошла к бару и взяла там турианские виски. Осмотрев зал, королева Омеги направилась прямиком ко мне и, подойдя вплотную, недовольно на меня глянула, после чего перевела свое внимание на стриптизершу, которая так и не перестала танцевать, хотя ее поведение резко поменялось при появлении в клубе Ари. «Лизель, тебе заняться что ли нечем, кроме как задницей перед человеком крутить?» — спросила Ариа у танцовщицы, а потом села на кресло напротив меня и выпила пару глотков виски. «Ну, а что, ты ведь запретила мне выходить куда-либо из здания клуба, вот я и решила потанцевать, а тут мне еще и щедрый клиент попался», — ответила Лизель и продолжила танцевать, но теперь уже не давала мне ее лапать, как ранее. «Лизель, после того, как разберусь с этим ублюдочным серым призраком, надо будет заняться твоим воспитанием», — строго сказала Риа, смотря на Азари стриптизершу. «Ну, мама, мне уже 20 лет», — возразила Лизель. «Вот именно, тебе еще даже сотни нет. Лизель, иди, приведи себя в порядок, клиентов ублажать, тут и так есть кому, не мешай девочкам работать, и не называй меня мамой, незачем всем подряд знать об этом», — отчитывала королева Омеги свою дочь, которую она зачала с какой-то турианкой. «Так, у меня были планы на ночь с этой фиолетовой малышкой, так что, если ты прогоняешь Лизель, прошу занять ее место на пилоне», — вклинился я в разговор, сидя на диванчике в расслабленной позе, а рядом лежали 2 выпитые бутылки ринкола. «Хех, людишки, наглые существа, еще и столетия не прошло с вашего появления, а вы уже заполонили все, что можно. Ты хоть знаешь, с кем вообще разговариваешь?» — еле сдерживая злость, спросила Риа. «С матерью стриптизерши, что недавно вдавливала мое лицо в свою аппетитную фиолетовую задницу. И раз уж ты ее мать, уверен, у тебя получится крутить задницей не хуже, и кажется, твоя дочурка обмолвилась, что ты раньше работала стриптизершей, так что у тебя уже есть в этом опыт», — с улыбкой ответил я. «Лизель», — зло прошипела Риана дочь и встала с кресла. «Человек, я Риателлак, королева Омеги. Я и есть сама Омега», — пафосно представилась Азари, думая, что меня это как-то впечатлит или запугает. «Королева Омега, это что, титул лучшей стриптизерши этой станции? Ну, если для меня будет танцевать сама королева, я готов доплатить. Давай, оголяй свою фиолетовую королевскую попку», — бросил я на подиум несколько чипов, на которых имелось по миллиону кредитов. «Ну все, у меня кончилось терпение, ты договорился», — зло произнесла Ря и достала пистолет, который она направила мне в лицо и хотела уже нажать на курок, но меня заслонила собой Лизель и не дала пристрелить. «Постой, мама, не убивай его, он просто пьяный и не понимает, что говорит», — попросила Лизель. «Я вообще-то трезвый, пару бутылок ринкала для меня, ничто». Опровергнул я слова Лизель, и Ря обратила внимание на две пустые бутылки краганского ликера рядом со мной. «Если он через 5 секунд отсюда не уберется, я его пристрелю», — предупредила Ря, что все же не стала игнорировать просьбу дочери. «Хорошо», — повернулась ко мне лицом Лизель и помогла встать, думая, что я действительно пьян, хотя я был трезв. «Прошу, уходи, второй раз она меня не послушает и убьет тебя», — с беспокойством сказала девушка, уводя меня из клуба. «Эх, может, встретимся еще разок, Лизель», — уточнил я, застегнув свой черный плащ. «Меня, к слову, Грей зовут», — представился я достаточно громко, так что Ария точно меня услышала. «Лучше не надо, если не хочешь быть пристреленным мамиными громилами», — ответила Азари. «У них тут сейчас проблемы, и лучше их не злить лишний раз», — глянула девушка на свою мать, что сейчас подняла с подиума кредитные чипы и внимательно их рассматривала. «Я их не боюсь, так что еще встретимся», — подмигнул я Лизели, перед уходом обратился к Ари. «Благодарю за аудиенцию, королева», — ехидно сказал я, и Ария тут же в меня выстрелила из крупнокалиберного пистолета. «Поаккуратней, рядом же стоит ваша дочь», — поймал я биотикой пулю, что летело мне в голову и застыло рядом со мной, остановленная гравитационными масс-полями. «Ублюдок, так это ты», — приготовилась Азари к бою и окуталась биотикой, сконцентрировав ее в руках. «Лизель, отойди от него живо», — крикнула Ария, а Лизель со страхом на меня посмотрела, не понимая, что происходит. «Да, Лизель, встретимся попозже, когда мы уладим все вопросы с твоей матерью». Также использовал я биотику, чтобы создать в руке вращающийся сгусток тахионной энергии. На Омеге есть лишь одно правило: не пытайся поймать Арию, и ты нарушил это правило, когда ограбил мой банк. С яростью крикнула королева Омеги и атаковала меня биотикой, когда ее дочь отбежала от меня подальше. «О, я собираюсь нарушить это правило не единожды и поймать тебя еще много раз, Ария», — отправил я вперед гипернову, что полетела навстречу атаке Ари. «Правда, я специально создал достаточно медленный снаряд, чтобы случайно не убить королеву Омеги». Ария не стояла на месте, и, усилив свое тело биотикой, быстро уклонилась от тахионной сферы, после чего сблизилась со мной и нанесла мне в голову удар рукой окутанной масс полями, что должны усилить силу атаки в 1000 раз. Однако я без проблем перехватил ее удар, вступая с ней в ближний бой, где королева Омеги показала мне мощь 1000-летнего азарийского командос. Правда, я не вчера родился, и также имею не меньший боевой опыт. Из-за звуков боя на второй уровень клуба сбежались охранники, среди которых также присутствовал Краган Патриарх. 200 лет назад именно он был главным на Омеге, но потом пришла Ария и устроилась к нему в клуб танцовщицей. Правда, пробыла она ею недолго. Вскоре Азари стала лейтенантом главы Омеги, а еще через 100 лет Краган решил убить Арию, думая, что она хочет возглавить станцию вместо него, и он правильно думал. Азари переманила на свою сторону всех сторонников Крагана и после сразилась с ним в загробной жизни, где смогла его одолеть в бою и возглавила Омегу. Ну а бывшему правителю станции она оставила жизнь и сделала его своим советником, дав ему насмешливое имя «Патриарх». А у Азари нет мужчин, так что у них есть лишь матриархи, так называют Азари, что прожила уже минимум 700 лет. Азари, что прожила минимум 350 лет, называют матроной, ну и Азари, не прожившие 350 лет, зовутся девами. «Патриарх, что ты стоишь? Убей этого ублюдка!» — крикнула Ариана Крагана, что прибежал и просто смотрел на наш с ней бой, а также не давал охранникам вступать в схватку. «А у вас разве не дуэль?» — уточнил с какой-то насмешкой Патриарх, видя, что Ариане может со мной справиться в одиночку, хотя его она когда-то смогла избить. «Ладно, сейчас помогу», — жестом приказал Краган в меня стрелять, а также сам ринулся в бой, чтобы помочь Азари в битве. «Вообще-то, Ария, я специально пришел к тебе без брони и оружия, чтобы сразиться один на один, ну и ограбил твой банк, чтобы дать тебе хорошую мотивацию сражаться», — произнес я, и ко мне телепортировался мой дрон Меркурий, что создал на мне броню из уни Меркурида. «Получай». Подбежал ко мне Краган и попытался ударить своим налобным гребнем, чтобы сбить меня с ног своей массивной тушей, Однако я использовал фазирование и пропустил Крагана мимо себя, а после ударом ноги сбоку сломал ему колено, заставив упасть на четвереньки. Лучше не вмешивай в нашу дуэль посторонних, если не хочешь бессмысленно терять жизни своих подчиненных, произнес я, после чего схватил Крагана за его налобный гребень и легко оторвал патриарху голову, которую я бросил к ногам королевы Омеги. И чего ты добиваешься? Хочешь забрать у меня Омегу? Все же впечатлилась Риа гибелью Крагана, что умер за секунду, а патриарх все же был не самым слабым представителем своей расы, которому я руками оторвал голову. Ну, вообще я хочу сотрудничать, а убийство преступников на станции, ограбление банка и вот этот бой нужен, чтобы продемонстрировать мои навыки. Мы сейчас можем продолжить сражаться, или же сразу перейдем к обсуждению условий сотрудничества. Предложил я перейти от драки к диалогу. Ты нарушил главное правило Омеги, а значит должен умереть, сказала Риа и активировала скрытые турели в стенах и потолке клуба, что стали меня обстреливать ливнем крупнокалиберных снарядов. Очень эффективное оружие для уничтожения своего клуба и подчиненных, насмешливо сказал я, использовав фазирование, так что пули просто пролетали мимо и убивали охранников Фари, а также уничтожали интерьер загробной жизни. Давай-ка посмотрим, как ты справишься с подобной же ситуацией. Взломал я турели и стал расстреливать саму королеву пиратов, истощая ее биотический щит и вынуждая ее уничтожать свою же защитную систему.